В ее семье политических разговоров не велось. Отца, как казалось Юле, волновали только наука и университет. Как всякий ученый, он был далек от всего, что его отвлекало. Быт, воспитание девочек — все это занимало его постольку-поскольку. Хотя плохим отцом он точно не был. Его отстраненность чувствовалась всегда. Да и все заботы, в том числе и по воспитанию дочек, он как-то легко передал молодой жене. У него не было увлечений, даже в театре он явно скучал. Редкие гости были для него утомительны, и он украдкой смотрел на часы. Когда же, когда? Когда, наконец, все допьют этот чертов чай, доедят пироги и начнут собираться? А он с облегчением услышит, как щелкает дверной замок. Кроме Клары, близких друзей у отца не было. Да и его дружба с Кларой всех удивляла. Про их давний роман ни жена, ни дети не знали. Юля слышала, что у отца был друг юности, но он никогда не рассказывал о нем подробно. Пару раз обронил: «Юрка был святым человеком, святым и светлым. Больше таких я не встречал». Юля знала, что друг Юра погиб. Погиб давно, много лет назад, в юности. Но как, не знала. Все собиралась спросить у отца, да забывала. Однажды, листая старый альбом, наткнулась на выцветшую и блеклую фотографию молодого отца в обнимку с незнакомым парнем. Какие смешные! В майках без рукавов, в закатанных трениках и резиновых кедах, небритые, заросшие, в нелепых панамах. Но мускулистые, жилистые, спортивные. Позади спортивных и веселых ребят было голое, без единой травинки поле. «Где это, пап?» — спросила она. «И где это ты?» «Экспедиция», — коротко бросил отец. «Средняя Азия. Видишь, барханы?» Барханы она не разглядела, но их можно было легко представить. «А этот парень, твой друг?» «Это Юрка», — сухо ответил отец и вышел из комнаты. «Юрка. Но почему так коротко и так загадочно?» «Да, интересно. Надо расспросить, что же случилось с этим Юркой, а то все покрыто мраком. Может, Ася знает?» Но Ася от ответа ушла. «Да, она знает, что был такой институтский друг. Он погиб или умер, точно она не помнит. Шуру не стоит теребить. Не хочет рассказывать, значит, не надо. И зачем отцу лишний раз нервничать?» «Ася есть Ася. Зачем отцу лишний раз нервничать?» «Повезло папе с женой. И про деда и бабку Юля узнала поздно, лет в 17. Деда забрали в 38-м, обвинив в госизмене и работе на вражескую Японию. Боже мой, какой бред! Посадили по 58-й, что означало расстрел. В конце 50-х реабилитировали. Но кому от этого стало легче?» После ареста мужа бабушка замолчала, просто перестала разговаривать. Хозяйство по-прежнему вела. А как же сын, старая мать? По-прежнему ходила в магазины, стояла в очередях, отоваривала талоны. Что-то готовила, стирала, мыла полы, но все молча, ни слова. В полной тишине проходили эти страшные годы. Врачи утверждали, что, возможно, она когда-нибудь заговорит. Потому что нет органических поражений, молчание и реакция на стресс и арест мужа. Но бабушка так и не заговорила. В 50-х, получив постановление о реабилитации Евгения Евгеньевича Ниточкина, бабушка покончила с собой. На ее тумбочке нашли пустой пузырек от снотворного. Отец рассказывал, что прекрасно помнит день, когда пришло постановление. Не выпуская бумагу из рук, с утра до позднего вечера она так и просидела за столом весь день, не вставая даже в уборную. А когда наступила ночь, поднялась, убрала письмо в ящик, пошла к себе и выпила снотворное. Наутро сын нашел ее мертвой. «Я понимаю, почему она это сделала», — глухо сказал отец. «Это письмо о его невиновности ее доконало. Они признали его невиновным. А разве в этом можно было сомневаться? Мама точно не сомневалась. Просто этим перечеркивались все законы мироздания и миропорядка. Был рожден человек, рожден в муках, по-другому и не бывает. Человек рос, развивался, учился, много учился. Стал большим ученым, приносил пользу стране и науке, был честным и порядочным, не интересовался политикой, не вступал в сговор с властью, никуда не лез, ни в чем не участвовал, только работал, в том числе, чтобы не чокнуться. Женился по большой и светлой любви, родил сына. Брился с утра, ел яичницу, надевал костюм, целовал жену и ребенка и спешил на работу, которую обожал. Закончив работу, никогда вовремя. Спешил домой, к семье, к любимым и родным, к жене и сыну. На семейный ужин за круглым столом. Ужин скромный, но разве это главное? Главное, что они вместе, здесь, за столом, в Мансуровском. В его доме, где он родился, где старый диван, на котором он любит читать, где люстра с синими стеклянными висюльками, старая еще бабушкина, и огромный буфет, чего только туда не уместилось. Не о крупах речь, не о варенье и не об ополовиненных жизнью сервизах. Двое взрослых или трое-четверо детей туда спокойно умещались, ты представляешь? Человек счастлив. Он знает, что такое ощущение дома. Он родился и вырос в этой квартире. А потом здесь родился его сын Саша. А потом родятся его дети, а потом Сашины внуки. Правда, он всего этого не увидит. Но пока он счастлив. Или почти счастлив, потому что понимает, что не все так прекрасно, как бы хотелось, не все. Но надо жить, любить жену и сына и приносить пользу стране. Стране, где не все так прекрасно. Я часто думаю, все ли они понимали. Я про интеллигенцию, поколение моих родителей. Думаю, да. И все-таки старались быть счастливыми. Я помню, как они отмечали праздники, как накрывали столы, как собирались родные и близкие люди, единомышленники. Цвет нации, гордость страны, истинная интеллигенция, нарядные, пахнущие духами женщины в пестрых платьях, солидные, серьезные мужчины в костюмах. Закусывали, выпивали, спорили, смеялись, пели под гитару. Так будет всегда, такой миропорядок, для этого и была дана жизнь. Для этого они получали образование, совершали открытия, влюблялись, рожали детей. А потом его просто убили. Его, его друзей, коллег и их жен. Легко и просто, без настоящего следствия и настоящего суда. Убили как вошь, комара, и ничего не стало. Ни семьи, ни работы. Все рухнуло. Не стало его жены. Его красавицы жены. Его молодой и прекрасной Наташи. В два дня она превратилась в немую старуху. В два дня. И все остальное исчезло. Планы, замыслы. Вся жизнь. Его молодая жена осталась вдовой. А малолетний сын — сиротой. Жизнь обесценилась, понимаешь? Вся жизнь, и ее, и его. Мать жила только ради меня, задумчиво сказал Александр Евгеньевич и добавил. Да нет, не жила. Разве это была жизнь? Просто пыталась хоть как-то удержаться на этом свете. Понимала, не будет ее, меня заберут в детский дом. А этого она допустить не могла. Странным образом не отобрали квартиру. Думаю, просто забыли. Хотя они мало что забывали, но здесь пропустили. Квартира, ладно, главное, маму не посадили. Это действительно было везением. Нет, пару раз вызвали. Но тогда она уже онемела. А что взять с немой? Ну и оставили в покое. Сломали жизнь, но не отняли. Благородно. Грустно усмехнулся отец. «Да, и еще», — добавил он, — «у моей матери, твоей бабки, был младший брат Костя. Красивый, талантливый парень, ученый-физик. Его тоже взяли. Правда, в начале 40-го. Каким-то невозможным образом мама узнала, что Костя в лагере. А потом он попал в шарашку. Выжил, вернулся в 49-м беззубым инвалидом и стариком. Его никто не узнавал. Родная сестра не узнала, ты представляешь? Костя так и не женился. Красивый, умный, талантливый человек. А спустя 5 лет он умер. Сказали, что от тромбоза, но патологоанатом, приличный человек, шепнул, что умер Костя от изношенности организма. Внутренности у него были, как у 80-летнего старика. «Вот такие дела». «И знаешь», — горько сказал отец, — «я понял одно, чтобы выжить, нельзя вообще ни о чем вспоминать. Ни об отце, ни о матери, ни о дяде Косте. Просто нельзя. По счастью, у меня было дело, моя наука». «Иначе бы...» — отец горестно махнул рукой. «Иначе я бы сошел с ума». «Все, Юля, забудь. Зря я тебе рассказал. Хотя... нет, не зря. Ты умная девочка. Умная и сильная. Ты не Маруся. Вот ей это точно знать не надо. Ты меня поняла?» «Как это забыть? Как это можно забыть?» Часами Юля рассматривала фотографии деда и бабушки. Нашла фотографию Кости. Симпатичный кудрявый парень. Ясноглазый, улыбчивый, светлый. Позже, повзрослев, она многое узнала от друзей из запрещенных самиздатовских книг. Помнила, как потряс ее архипелаг ГУЛАГ, перепечатанный на машинке и прочитанный за 2 ночи. Но вот Юра, тот самый улыбчивый Юра, лучший друг отца, что стало с ним? Узнала. И это ее потрясло больше всего. Юра, наивный и честный, высказал критику в адрес вождя. Точнее, нарисовал сатирический плакат с портретами членов Политбюро, написал что-то острое и повесил его в аудитории института. Плакат провисел 30 минут. Вечером Юру взяли. «Наверное, пытали», — сказал отец, которого она вынудила буквально все рассказать. И Юрка не выдержал. Он был и сильный, и слабый, понимаешь? Низкий болевой порог, от головной боли сходил с ума. В общем, в камере Юра повесился. У него остались мать и сестра. Я как мог их поддерживал, но ты понимаешь, кто вернет им сына и брата? Никто. Их еще долго таскали, мучили допросами, еле отстали. В общем, дочка, отняли у меня мать, отца, дядьку и лучшего друга. А я живу. Правда, часто спрашиваю себя, а зачем? За что мне такая привилегия? Привилегии и наказание одновременно. Только тогда Юля поняла, сколько боли было в сердце отца. Сколько гнева и сколько отчаяния. Как он смог с этим жить, как не возненавидел весь мир? Смог? Выбора не было. Семья, дочки, университет и наука. Этим и спасся. Сколько их было, тех, кто продолжал жить с этой болью? Закон мироздания. Чушь. Нет никаких законов. А есть злодеи, которые принимают решения. Решение, кому жить, а кому умирать. Спустя годы Юля часто спрашивала себя, зачем она позвонила Кружнику еще раз, зачем просила о встрече. Из-за прописки? Ну да, решила попробовать, закинуть удочку. Как там у них, попытка не пытка? С паршивой овцы шерсти клок? Они нас используют, а мы стесняемся, боимся? Так будет точнее. Но она, Юля, не из трусливых. К тому же игра стоила свеч. Да, она корыстная и беспринципная. Но квартира напротив смоленского гастронома того стоила. «Ладно», — решила она, — «встретимся на час в кафе. Чашка кофе и тю-тю. Она оборвет все контакты. Просто скажет еще раз спасибо. И все, будьте здоровы». Она смотрела на себя в зеркало. «Хороша». И в кого она так хороша? Мама была бледной, со светло-русыми, легкими, чуть вьющимися волосами. Тонкий носик, аккуратный маленький рот. Светлые глаза, в которых читались удивление, робость и тревога. В общем, милота, но без акцентов, без красок. Все немного смазано, никакой четкости. Спокойная, среднерусская, ненавязчивая красота. Говорили, что мама с папой похожи, как брат с сестрой. Да нет, похожи они не были. Просто одна скромная масть, милые, интеллигентные лица. Про Марусю говорили, что она точная копия отца. Но это было не так. Младшая была точной копией матери. Те же неброские, но милые краски, те же спокойные, ненавязчивые черты, та же тихая славянская красота. А она, Юля, как не родная в своей семье. Ну да, бабушка Галя рассказывала, что в их роду были цыгане. Как же смеялась Юля. «Бабуль, не верю, все это семейные сказки». Бабушка обижалась. «А ты в кого? Нет у нас больше чернявых и буйнокудрых». И правда, черных почти смоляных буйных кудрей в семье не было. Ни с маминой стороны, ни с отцовской. Мытье головы всегда становилось проблемой. Сначала промой эту копну, сполосни, а потом расчеши. И глаз таких не было. Огромных, чернючих, миндалевидных, с густыми, длинными, круто загнутыми ресницами. И нос был у Юльки не папин и не мамин, прямой, широковатый, с резко вырезанными треугольными ноздрями. И смуглота эта, и темные румянец, и высокие скулы, и большие яркие губы, и крупные белоснежные зубы. А фигура? Мама была невысокой, тоненькой, хрупкой, маленькая грудь, узкие бедра. И Маруська такая же. А Юля — высокая, статная, грудастая и широкобедрая, с резко очерченной талией. Тоже в мифического цыгана. Юля повертелась перед зеркалом, громко вздохнула, открыла шкаф и задумалась. Нет, соблазнять вожняка она не собиралась, поэтому оделась предельно просто и скромно. Черная кофта, серые брюки, никакой косметики. Чуть светлого блеска на губы и пару раз кисточкой по ресницам. Обычный повседневный макияж. Волосы, главное свое украшение, расчесала и, подумав, завязала в хвост. Не соблазнять же его идет. Духами сбрызнулась. Многолетняя привычка, без которой она не выходила из дома. В коридоре глянула в зеркало и вздохнула. «Хороша. Что поделаешь, ну уж как есть». Накинула плащ и закрыла дверь. Как же паршиво на душе, в который раз подумалась ей. Как же тоскливо. Кафе, в котором они встретились, оказалось маленьким, столиков на 6, и уютным. Приглушенный свет, красивые скатерти, вкусные запахи кофе, сдобы, ванили, корицы. Увидев Юлю, кружняк улыбнулся и вышел навстречу. Ей показалось, что он с облегчением выдохнул. Неужели не верил, что она придет? Странно, при такой-то должности и такая неуверенность. На его сдержанную улыбку Юля не ответила. Лишь сухо кивнула, сняла плащ и села за стол. «Вы голодны?» — осведомился он. Юля покачала головой и глянула на часы. «Нет, чашку кофе и стакан газировки». Заказали кофе, а кофе — эклеры. «Здесь они чудесные», — уверил ее кавалер. Юля скривилась. «Спасибо, но к сладкому я равнодушна». «Правда?» — искренне удивился кружняк. «А я всегда думал, что все девушки любят сладкое». «Значит, ошиблись. Не все». Кружняк картинно развел руками. «Выходит, опыта мало», — улыбнулся он. «Ну, ваш опыт мне не очень интересен», — фыркнула Юля и испугалась. «Зачем я хамлю? Ведь я пришла просить его об одолжении». «У вас острый язык», — усмехнулся он. «Надо же, в первую нашу встречу я этого не заметил». Юля приподняла брови. «А где я должна была демонстрировать свое остроумие? Там, в вашем учреждении? Знаете ли, сомневаюсь, что там кому-то бывало до шуток». Она видела, что он смутился, но и ей стало неловко. «Дура, пришла и хамлю. Зачем тогда согласилась навстречу? Что я строю из себя независимую гордячку, если пришла просить об одолжении? Или хами и забудь про просьбу, или веди себя прилично, по крайней мере, соблюдай хоть какие-то нормы». Кофе был вкусный. К пирожному Юля не притронулась. Зато кружняк ел с нескрываемым удовольствием. Не ел, смаковал. «Обалденные!» — как объевшийся кот облизнулся он. «Во Франции такие нечасто встретишь». «Вы бывали во Франции?» «Приходилось, командировка». «Хорошие, однако, у вас командировки», — усмехнулась Юля. «Не в Анадырь какой-нибудь, не на Колыму, а сразу во Францию». «Не сразу», — сухо ответил он. «Да и командировки бывают разные». «И в Анадырь в том числе. И еще много точек, малоизвестных обычным гражданам». Юля осеклась. «Ладно, хватит вредничать и подкалывать, что-то я совсем взорвалась. Вот ведь характер». Она мимолетно глянула на часы. «Что, время вышло?» — усмехнулся кружняк. «Вы же сюда как на Голгоф ушли. Вам ведь все про нас, злодеев, известно. И про наши методы, допросы, там пытки. Что еще? Мы же не люди, верно? И все человеческое нам чуждо, так?» Юля молчала, не зная, как реагировать на эту неожиданную эскападу. «И девушка красивая нам, злодеям, понравиться не может», — продолжал он. «И чувств у нас быть не бывает». «Какие чувства у злодеев, верно? И вообще мы не люди, так? Зверьё в погонах. И тёте я вашей, простите, помог только из корыстных соображений, правда? Только вот уточните, какие у меня могли быть корыстные соображения? Какая, простите, выгода? Какой интерес?» «А, ну да, вербовка», — скрипуче хохотнул он. «Конечно, вербовка, наши любимые методы. Завербовать вас и подло использовать. Только ответьте мне на вопрос. А зачем? Для чего вы можете быть нам полезны? Заставить вас стучать на друзей? Милая Юля, поверьте, среди вашей публики есть много желающих. Вы удивлены? Не стоит, просто поверьте. А может, вы, Юлия, владеете страшными секретами, и мы попросим вас украсть у вашего уважаемого отца важные бумаги? Только отец ваш историк, и важных, интересующих нас открытий у него точно нет. Так на какую корысть вы намекаете?» Жестом он позвал официанта и, не спросив Юлю, заказал себе 200 граммов коньяка. Она молчала. «Встать и уйти? А зачем вы согласились навстречу?» — спросила она. «Я?» — кажется, вопрос его развеселил. «Вот здесь все совсем просто, Юлия Александровна. Вы мне очень понравились. Представляете? Так бывает. Понравились, как красивая и умная женщина. Ладно, давайте на этом закончим. Извините, что отнял у вас время». Он подозвал официанта. «Домой я вас довезу и, честное слово, больше никогда не побеспокою». «Обиделся», — подумала она, — «и разозлился. А он эмоциональный, завелся как мальчишка». «Геннадий Петрович, я тоже хочу объяснить, зачем просила о встрече. Лекарства облегчили и продлили жизнь моей тетушки. А это для нас огромное, очень важное дело. В общем, спасибо вам, Геннадий Петрович. И извините за мое хамство. Это я от смущения». «Я очень рад, Юлия. А хамство не заметил?» — и понимаю, что это оборона. Жизнь такая, приходится обороняться». И вдруг ей стало легко и свободно. Она улыбнулась. «Спасибо». «Может, пройдемся?» — спросил он, расплатившись с официантом. «Если, конечно, не полил дождь. Конец октября — самое ненадежное время». «А я дождь люблю», — надевая плащ, который он ей галантно подал, ответила Юля. «Даже осенний, и мокрые листья под ногами, и осенние запахи. Я даже специально гуляю под дождем. Нет, честно, надеваю куртку с капюшоном, резиновые сапоги и вперед. А зонты я не люблю и вечно теряю. Но самое лучшее», — мечтательно вздохнула она, — «осенний лес. Побродить по осеннему лесу под моросящим дождиком — вот это кайф!» Кружняк рассмеялся. «Вы не поверите, я тоже люблю гулять под дождем. Но правда с зонтом, без него не рискну». Юля посмотрела ему в глаза. «Многие любят гулять под дождем, а вы решили, что у нас много общего?» Ну вот, опять не сдержалась и подколола. Вот ведь характер. «Правильно говорила баба Галя, злыдня ты, Юлька, и язык у тебя паршивый. Шершавый язык, за все цепляется». А на улице было хорошо. Только что прошел дождь, в пенистых лужах плавали разноцветные листья, асфальт блестел и пахло свежестью. Но было немного зябко, октябрь. Юля достала из сумки любимый шарф, спасающий от ветра и холода, завернулась в него и посмотрела на своего спутника. «Ну, куда? На бульвары или по улочкам? Или вы передумали?» «Не передумал. А куда это, на ваше усмотрение?» Он поднял воротник суконного пальто. «С такой девушкой, как вы, Юля, хоть на край света». Юля лишь хмыкнула. Глупо отвечать на банальность. Они шли по бульвару, им попадались куда-то спешащие прохожие, молодежь, громкая и смешливая, радостная и, казалось, счастливая. Шли молча, но молчать было не тягостно. И вдруг хлынул дождь, буйный, тот самый проливной, стеной, без просвета. Кружняк схватил Юлю за руку и затащил в ближайший подъезд. Старый, облезлый, с поколотым мраморным полом и старыми деревянными темными перилами. Наверху громко хлопнула металлическая дверь лифта. Они поднялись на один пролет и встали у окна. Он провел ладонью по широкому гранитному подоконнику. «Ого! Здесь можно сесть, заниматься и даже спать!» «Вы что, раньше таких не видели?» — удивилась она. «У нас дома почти такой же. Мы с сестрой измеряли 53 сантиметра. Все детство на нем провели. И читали, и спали, и в куклы играли». «Не видел. Я родился в частном доме на Преображенке. В те годы там было много таких домов. А потом их снесли, и мы стали обитателями обычной панельки. Потолки 2,50, кухня 5, комната, наша с братом общая 9. А в большой, в зале, как говорила мать, они с отцом и старый дед, тот еще фрукт. Нервы мотал, спать по ночам не давал, а им утром на смену. И ничего, как-то умещались. А куда было деваться? После старого дома с печным отоплением и сортиром на улице считали, что счастье. В общем, со вздохом добавил он, у меня было счастливое советское детство. А у вас, Юля? Я думаю, что все мы тогда были счастливы и уж точно умели радоваться пустякам. У меня было не так, хотя был и частный бабушкин дом, и туалет на улице. Но там я жила недолго, несколько лет после смерти мамы. А потом вернулась в нашу квартиру на Кропоткинской. Выходит, мы с вами из разных миров? Вы профессорская дочка, а я обычный пацан из рабочей семьи. «Мы с вами?» — недобро усмехнулась Юля. «А вы сомневались? Мы с вами точно из разных миров!» Она глянула в окно. «Кажется, ливень закончился. Ну, двинули?» «Жаль, что так быстро». «Да вы романтик, Геннадий Петрович!» Кажется, он обиделся. В одну минуту романтика куда-то исчезла, и Юле захотелось домой. Они вышли на улицу. С крыши деревьев падали капли, под ногами пенились глубокие лужи. Прохожих не было. Юля посмотрела на Кружника. «Я на такси, а вы?» «А я в метро», — сухо ответил он. Машину поймали быстро, улицы были пусты. Кружняк открыл заднюю дверцу, наклонился. «Да, Юлия, на прощание. Если я вам понадоблюсь, всегда буду рад помочь». «Спасибо», — улыбнулась она. «Вы уже помогли. И да, еще раз простите за резкость». Кружняк махнул рукой. «Дескать, пустяки, не о чем говорить». Наконец машина отъехала, и Юля со вздохом откинулась на сиденье. Почему она так устала? Никаких ею выдуманных вербовок или намеков на что-то подобное не было. И если честно, все было нормально. Никаких солдатских шуток, никаких сальностей. Совсем даже напротив. И, кстати, здорово он ее умыл по поводу вербовки. Выглядела она полной дурой. И в подъезде не приобнял, не полез целоваться. За это еще пару баллов. А ведь она ему нравится. Она это чувствует. Любая женщина это чувствует. И, кажется, он не очень счастливый человек. «Что там говорил Митька? Жена пьющая и ребенок проблемный. И еще. Признайся, Юлька, признайся себе, он тебе нравится. Но это ничего не значит. Совсем ничего». Да ни за что в жизни она не свяжется со взрослым, женатым, имеющим ребенка человеком, да еще и из этого ведомства. А после рассказов папы и подавно. Она молода и хороша собой, замуж не собирается, даже наоборот, категорически не хочет. Поклонников у нее выше крыши, и для здоровья, и для удовольствия, а больше ей не надо. Так что, товарищ Кружняк, наше вам с кисточкой. У вас своя жизнь, у меня своя. И наши жизни слишком разные, они никогда не пересекутся. И ценности у нас разные, и представления об этих ценностях, не сомневайтесь. Только ты, Юля, оказалась трусихой, и когда надо было, рта не открыла. И зачем ты поперлась на это свидание? В общем, двойка тебе, Юлия Ниточкина. Такое дело профукало. Ради этого дела на все надо было пойти. Да в койку с ним лечь, в конце концов. И, кстати, ничего противного в этом подполковнике нет. И не ври себе, что тебе это противно, что это противоречит твоей чистой натуре. Ты просто струсила, и Кларочкина квартира тебе сделала ручкой. Тю-тю! Кружняк объявился через 2 дня. Сказал, что нужно встретиться по делу. «Нет-нет, ничего такого, о чем вы, Юля. Просто хочу вам кое-что передать». «Что?» «Нет, не скажу. Буду держать интригу. Но я вас точно обрадую, не сомневайтесь. Мало свободного времени, да и у меня, если по правде. Давайте на Пушкинской в 7:30. Обещаю, что не задержу вас. Хотя я бы с большим удовольствием повторил ту встречу. И тот ливень я вспоминаю с большим удовольствием, и темный подъезд». Юля разговор не поддержала. «Ну как, договорились? В 7:30 на Пушкинской», — разочарованно повторил он. «Договорились», — сухо ответила Юля и про себя добавила. «Попробуй с вами не договориться». В 7:30 она стояла на Пушкинской. Снова заморосил дождь. Пока, по счастью, мелкий. «Опаздывает», — посмотрев на часы, хмыкнула Юля. «Видимо, государственные дела». И тут она увидела Кружника. Он был растерян, оглядывался по сторонам, но ее, спрятавшуюся под козырьком, не видел. Его застывшая высокая фигура в светлом плаще выделялась среди торопящихся в укрытии. И Юле вдруг стало жалко его, растерянного, расстроенного, промокшего, и она вышла навстречу. Увидев ее, Кружняк расплылся в улыбке. «Смешной», — подумала Юля, и вплотную подошла к нему. «Ну что, промокли?» — с усмешкой спросила она. «Вот будете назначать свидание малознакомым девушкам?» Кружняк улыбнулся и, спохватившись, достал из портфеля сверток. «Прямо здесь?» — уточнила Юля. «А может, зайдем в метро?» В метро развернула и, увидев, обомлела. Это был лучший подарок в ее жизни. Большой зеленый том Булгакова «Мастер и Маргарита» и томик стихов Ахматовой. «Ну, спасибо!» — медленно протянула Юля. «Честно говоря, не ожидала!» — угодил, обрадовался Кружняк. «А хотели?» «Очень!» — не замечая ее сарказма, серьезно ответил он. «Ладно, просите, что пожелаете, заслужили!» «Тогда обед?» — искренне обрадовался он и посмотрел на часы. «Или уже ужин?» Юля понимала, что он влюбился. Наверняка Кружняк не откажется помочь с пропиской. Но что дальше? А дальше надо будет выразить благодарность. Готова ли она на это? «Готова», — самой себе ответила Юля. Но не семейный статус Кружняка, не его больной сын мучили Юлю. Она была далека от подобных рефлексий. Кружняк был человеком из конторы, и как с этим быть, она не знала. «А может, все не так страшно?» — пыталась она успокоить себя. «В конце концов, везде есть нормальные люди». Квартира, куда спустя 3 дня ее привел Кружняк, находилась в новостройке на окраине города. Типичная 9-этажка, которые по всей Москве росли как грибы. Это был Юго-Запад. Последняя остановка метро, которая так и называлась «Юго-Западная». Окна типовой двушки смотрели на проспект Вернадского и красивую церковь красно-белого цвета. За церквушкой виднелся овраг, а за ним поредевший осенний лесок. Обстановка в квартире была скромной. Серый кухонный гарнитур, стол с 2 табуретками, маленький холодильник, мойка, плита. В большой комнате недорогая, почти пустая стенка, раскладной диван, телевизор, журнальный стол и кресло. В спальне кровать, 2 тумбочки и платяной шкаф. Занавесей, картинок, вазочек, ковров в квартире не было, но все необходимое, включая 1 сковородку и 1 кастрюлю, дешевые сервисы и набор ложек с вилками, подушки и одеяло, 2 новых комплекта постельного белья, 4 полотенца и даже 2 новые зубные щетки было. «Явочная квартира!» — хмыкнула Юля, пройдясь и открыв все шкафы и шкафчики. «Какая казенщина!» Кружняк с интересом посмотрел на нее. «Ну и словечки у тебя в лексиконе. Чувствуется влияние кинематографа. Квартира для сотрудников, для командировочных и вообще для тех, кому... Ну, ты поняла». «Нет», — Юля посмотрела ему в глаза. «Для тех, кому что? Нужно скрываться?» «Не фантазируй. Ну, например...» — он задумался. «Ну, например, кто-то разводится, и нужно временно перекантоваться. Или приезжает родственник. Вместо гостиницы, поняла? Или что-то еще?» «Ясно», — кивнула она. «Я поняла. Мы из серии «Что-то еще».» Он не ответил, подошел к ней сзади, обнял и осторожно одними губами прикоснулся к ее волосам. Юля застыла, так и стояла, боясь повернуться и посмотреть на него. Зачем она согласилась приехать сюда, в эту казенную квартиру? Зачем снова встретилась с ним? И дело не в квартире. И не в страхе, и уж тем более не в благодарности. Ты уж самой себе не ври, Юля. Тебя просто тянет к нему. Так тянет, что ты задыхаешься. А Кларе меж тем становилось все хуже. Ремиссия, державшаяся 10 лет, закончилась. И Юля видела, Клара устала. Устала бороться, устала жить. И еще. Делать 2-й укол без Клариного согласия она не имеет права. Это должно быть не Юлина, а только Кларина решение. Кружняк предложил ведомственную больницу. «Где полы паркетные, а врачи анкетные?» — не удержалась Юля. «Глупости!» — разозлился он. «Врачи у нас самые лучшие. И лекарства, и оснащение. И, кстати, питание. Все будет. И отдельная палата, и медсестра, и постоянное наблюдение. Все будет как надо. А с инъекцией медики решат после обследования». Наверняка все так и будет, Юля не сомневалась. Слышала про ведомственные учреждения. Даже университетское ведомственное для преподавательского состава разительно отличалось от обычных районных. И все-таки больница. Клара всегда говорила: «Только не отдавай меня, Юлька, в больницу. Каждый человек имеет право умереть в своей кровати». В тот вечер на разговор не решилась. А вот на завтра, потому что тянуть было нельзя, села возле Клары, взяла ее за руку и заговорила. Клара лежала с закрытыми глазами, как будто дремала. Рука ее стала невесомой, прозрачной, сухой, совсем старушечьей, но была еще теплой, живой. Выслушав Юлины сбивчивые уговоры, Клара приоткрыла глаза и внимательно, словно изучая, посмотрела на нее и покачала головой. «Нет, моя девочка, извини, не хочу. Ни отдельной палаты, ни вкусной еды. Ничего не хочу. Я устала. Отпусти меня, Юлька. Но сколько можно? Всем и всему есть свой срок. Зачем продлевать эти муки? Нет, я понимаю, никаких болей не будет, там обезболят. Но при этих уколах... Ох, девочка, я это видела, когда уходила мама. У человека меняется сознание. Он все время спит или отсутствует и уже ничего не соображает. Мама и меня не узнавала. В общем, человек уже между небом и землей, понимаешь? Вроде жив, но уже не человек. Так, существо. Да и зачем? Я прожила долгую жизнь, местами даже счастливую. Выжила даже тогда, когда было не надо. А теперь все, понимаешь? Отпусти меня, Юля. Не мучай ни меня, ни себя. Да разве это жизнь? Но знаешь, Клара попыталась улыбнуться. Я ухожу спокойной и даже счастливой. У меня была ты. Ты не просто скрасила мои последние годы. Ты, мое солнышко, придала моей жизни смысл. А если бы еще получилось с квартирой? Ох, Юленька, я бы совсем была счастлива. Счастлива и спокойна. Все, милая, все. Я устала. Я посплю, ладно? Да и ты отдыхай. Тебе достается. Юля лежала и смотрела в потолок. Как говорил отец, всегда надо попытаться поставить себя на место другого. И если получится, ты сможешь его понять. Все правильно. Она представила себя на месте Клары. Хотела бы она продлить такую жизнь. Стала бы за нее цепляться. Вряд ли. Хотя никто не может сказать, как бы он себя повел в этой ситуации. Но сильный человек выбирает свой путь. А Клара сильная. Все, спать. Она тоже устала. А завтра с утра она позвонит Кружняку, поблагодарит его и откажется от больницы. Кружняк все понял. Никаких лишних вопросов не задавал. «Послушай», — сказала она, — «Кларе хуже. Сиделка приходит на пару часов. У меня работа». В общем, Юля запнулась. «Пока мы встречаться не сможем». «Хорошо», — коротко ответил он. «Звони, как получится». Разговор подошел к концу, и надо было прощаться. И тут она почти выкрикнула: «Ген, подожди!» Наверняка он ждал другого. Но, путаясь и сбиваясь, Юля рассказала о своей проблеме. «О, Господи, Юля, и что ты так долго молчала? Это не проблема, девочка. Это проблемка. Вопрос только во времени, чтобы успеть. «Спасибо», — выдавила Юля и положила трубку. «Полчаса полежу, потом покормлю Клару и к своим в Мансуровский. 3 недели у них не была», — решила она. Но полчаса не получилось. Она проспала 2 часа, как провалилась. Слава богу, что Клара тоже спала. Впрочем, теперь она все время спит. В Мансуровском было тихо и грустно. Выслушав Юлин короткий рассказ о Кларином самочувствии, Александр Евгеньевич расстроился и ушел к себе. Тихо плакала Ася. Юля читала последнее Марусино письмо. Молча выпили чаю, и Юля поехала на Смоленскую. В тот вечер выпал первый снег. «Скоро Новый год», — подумала Юля, стоя у окна. «Только бы Клара дожила, она так любит этот праздник». На завтра она поехала в Ивановский переулок и сделала, как велел Кружняк, документы положила в папку, надписала ее и отдала офицеру на входе. На улице Юля села на влажную лавочку, выкурила сигарету и медленно побрела по улице. Почему Кружняк не пригласил ее в свой кабинет? Не хотел видеть или был занят? А может, его просто не было? Вызвали куда-то или что-то еще? Дошла до улицы Горького и поняла, что страшно проголодалась. Зашла в ближайшую стоячку. Оказалось, что это сосисочная. 4 горячих, раздутых сосиски, 1/2 банки острейшей горчицы, 3 куска черного хлеба и 1 стакан горячего чаю. «Хорошо, что меня никто не видит», — подумала она. «Стыда не оберешься. Вот ведь обжора». Зато согрелась и наелась. От сытости и тепла немного кружилась голова. Ей захотелось домой, под одеяло. Включить поле моря, укутаться, закрыть глаза и уснуть. Хорошо, что сегодня сиделка до вечера, и она совершенно свободна. Афиша кинотеатра зазывала новой французской комедии. Может, в кино? А что, мысль? Уснула Юля сразу после начала. Фильм прошел мимо. Открыла глаза на финальных титрах. Усмехнулась. «Ну ты, мать, даешь!» В кинотеатре было душно, и Юля с радостью выскочила на улицу. Глотнув свежего воздуха, бодро пошагала к метро. Падал легкий и редкий снег и тут же таял. Было тепло, она расстегнула молнию куртки. Юля думала о Кружняке. Представляла его лицо, серые глаза, густые широкие брови, тяжеловатый квадратный подбородок, красивый прямой нос, крупные яркие губы и волосы, густые, почти седые, жесткие. Ей захотелось прижаться к нему, вдохнуть горьковатый запах его одеколона и провести ладонью по его волосам. «Остановись», — велела она самой себе. «Он даже не захотел тебя увидеть. Наверное, решил, что все хватит». И правильно, эта история никому не впрок. Кружняк позвонил спустя 3 дня. Сухо и коротко сказал: «Все готово, можешь зайти и забрать документы». Сердце забилось так часто, что стало трудно дышать. «К тебе?» — быстро спросила она. «Можно и ко мне. А если удобнее, забери на проспекте Вернадского. Сегодня или на днях». «Сегодня!» — выкрикнула она. «Можно сегодня?» «Можно», — после паузы ответил он. «7 на Вернадского». Дрожали руки. Юля заходила по комнате. Надо обрадовать Клару. Позвонить в Мансуровский и рассказать своим. Кружняк все сделал. Выходит, они действительно всесильны. Главное, что сегодня они увидятся. Как же она соскучилась. Дожить бы до вечера. Дожила. Бросилась к нему в объятия, прижалась. Видела, что он растерялся. Да что там, он был изумлен. «Девочка моя», — хрипло сказал он, — «как я соскучился». Юля промолчала. Что говорить, когда и так все ясно? Она влюбилась. Увидев паспорт с пропиской, Клара расплакалась, требовала показать еще и еще, проводила бледным худым пальцем по фиолетовому штампу и снова принималась плакать. «Я не расстраиваюсь, что ты, девочка!» — повторяла она сквозь слезы. «Я от счастья! Бывают же слезы счастья, душа моя!» Юля напоила ее сладким чаем, кое-как с уговорами впихнула полбутерброда с сыром, дала ложку любимого вишневого варенья, укрыла ее, чмокнула в пергаментную щеку и включила ночник. У двери обернулась, забыла зашторить окно. Аккурат под их окнами горел злобный ярко-белый фонарь. Задвигая плотную синюю штору, посмотрела на Клару. Та спала. Юле показалось, что лицо у нее спокойное, расслабленное, умиротворенное. Давно такого не было. Медленно, на цыпочках, чтобы не скрипел старый рассохшийся паркет, пошла к двери. Осторожно открыла ее, самую малость, чтобы выскользнуть, и услышала шепот. Остановилась, прислушалась. «Во сне?» «Ну да, конечно», — Клара иногда говорила во сне. Врач объяснял это действием обезболивающих и снотворных. «Счастье!» — бормотала она. «Какое счастье! Все сделано! Как хорошо!» Юля прикрыла дверь и пошла на кухню. На широком кухонном подоконнике стояла настольная лампа, голубая керамическая нога в мелких синих цветочках и синий шелковый с кистями абажур. Тихий ровный голубоватый свет разливался по кухне. У раковины на полотенце сушилась вымытая посуда. Сиделка, литовка Регина, была аккуратистка. На вычищенной до блеска плите стояла кастрюлька с супом. Овощной бульон, разваренный рис, мятая картошка, морковка и кабачок. «Грустный суп», — подумала Юля. «Грустный суп для больного человека». Она открыла холодильник. Кусок сыра, творог, картофельное пюре, остатки отварной рыбы, кефир, яблочный сок. Колбасы и сосисок в их доме не водилось. Обычно Юля не ужинала. Стакан кефира, кусок черного хлеба, свежий или соленый огурец. Но сейчас она поняла, что этим не обойдется. Есть хотелось ужасно. В стрессе ей всегда хотелось есть. Просто зверски хотелось. Например, хорошего куска жареного мяса. Она точно бы съела сейчас пол курицы и сковородочку жареной с хрустящей корочкой картошки. Или 2-3 котлеты. Здоровенные, пышные, сочные, которые умеет делать только Ася. Но ни мяса, ни курицы, ни Асиных котлет не было. Зато в берестяной хлебнице лежал свежий хлеб. А в овощном ящике штук 6 картошин. А когда есть картошка и хлеб, есть еда. Юля была не из хозяюшек. Готовить не умела и не любила. Простоять полдня, чтобы за полчаса все смели. Когда Клара заболела и Юля к ней переехала, пришлось начать готовить. Правда, Клара твердила: «Ты только не убивайся. Что-то совсем простое, душа моя. Каша или пюре». Так и было. Себе тарелку пельменей, Кларе кашу. Когда появилась Регина, их и без того несложный быт упростился. Регина, истинная литовка, убирала с особой тщательностью. «Я по-другому не умею», — поджав сухие губы, говорила она. Но готовила без изысков. Литовская кухня не грузинская и не узбекская. Овощной суп, тушеные овощи. Сейчас Юля, стоя на кухне, резала узкими дольками картошку, которая вскоре зашкварчала на сковородке. В буфете обнаружилась банка маринованных огурцов. Вот это подарок! Юля открыла бутылку вина, положила на тарелку картошку, выудила несколько пупырчатых, остро пахнувших уксусом огурцов и подняла бокал. «За тебя, Кларочка», — сказала она. «И за меня, и за то, что у нас получилось». Поднеся бокал к губам, добавила: «Ну и за нашего благодетеля». После еды и выпитого захотелось спать. Еле дошла до кровати. Проснулась она в половине восьмого и подскочила, как ошпаренная. Через час придет Регина, а ей ровно в это же время надо выскочить из дома. Еще ванная, кофе, а главное — Клара. Умылась, сделала пару глотков кофе, оделась и пошла к Кларе. Та спала. «Сон — мое спасение», — говорила она. «Во сне я не думаю». Юля осторожно подошла, поправила одеяло. Кларино лицо было спокойно. Юля вздохнула и вышла из комнаты. Мимолетом глянула в зеркало. «Ничего себе! Вот вам и картошечка с огурчиками, и полбутылки вина. Любуйтесь! Под глазами набухли мешки, пельмени, как их называла Клара. Ладно, пройдусь по воздуху, приду в себя». Юля схватила сумку и посмотрела на часы. 9:30. Точная, как швейцарские часы, Регина опаздывала. «Ладно, Клара спит, а Регина явится с минуты на минуту». Юля закрыла дверь и побежала по лестнице вниз. Тревоги на сердце не было, и погодка стояла что надо. Она быстро шла по свежему скрипучему снегу. Так бы и шла, подумалось ей. Шла и шла по любимому городу. Как она любила Москву и как успокаивалась, глядя на знакомые улочки и дома. Через полчаса она вбежала в здание, где располагалась редакция. День прошел быстро, а после работы большой компанией закатились в кафе. На улице лежал снег, и за окном было светло и празднично. Домой совсем не хотелось. Но, посмотрев на часы, Юля вздохнула. Пора. Наступала ее смена. Регина уже ушла, а значит, надо спешить. Дверь в квартиру была приоткрыта. Регина сидела на кухне. «Наконец-то!» — поднявшись со стула, сказала она и вышла в коридор. Почувствовав неладное, Юля замерла. «Что-то случилось? Как Клара?» «Клару увезли. 2:00 дня». «Куда?» — растерянно спросила Юля. «В морг, Юлия!» — спокойно ответила Регина, завязывая перед зеркалом шарф. «Там», — Регина кивнула в сторону кухни, — «все написано. Завтра с утра вам туда». «Что случилось?» — не в силах осознать происходящее, — спросила Юля. Регина посмотрела на нее с удивлением. «Она умерла. Мертвых, Юлия, забирают в морг. Врач сказал, это случилось еще ночью. Ну все, я пошла». Регина аккуратно закрыла за собой дверь. Юля опустилась на табуретку. Значит, когда она пила кофе, шла по любимым улочкам, была на работе, а потом веселилась в кафе с коллегами, Клары уже не было, и Юля заплакала. Все, что она смогла сделать, это позвонить в Мансуровский. Через полчаса приехали папа и Ася. Юля раскачивалась на стуле и повторяла: «Дождалась, дождалась прописки, и все, ушла». Александр Евгеньевич гладил дочку по голове. Ася заварила чай, принесла ей какие-то капли. Юле хотелось остаться одной. «Папа!» — крикнула она. «Оставь меня в покое, пожалуйста!» Деликатная Ася вышла из комнаты. Профессор отдернул руку и вдруг разрыдался. «За что ей такая судьба? За что ей смерть сына, предательство мужа, а потом эта проклятая болезнь? Я не знаю человека честнее и благороднее Клары, ни одной черной мысли, ни одного подлого поступка. Святой человек!» — всхлипнул он. «И всю жизнь, понимаешь, всю жизнь одна боль. Счастье, что у нее была ты, Юленька. Она любила тебя, как родную дочь». Он помолчал и через силу продолжил. «И знаешь, что меня гложет? Что Клара ждала. До вашей мамы, после ее ухода. Ждала и надеялась, что мы... В общем, что я... А я женился на Асе. Она по-прежнему была рядом. Это ведь она сказала, что мне надо жениться на Асе. Потом подружилась с ней, оценила ее и полюбила. Она восхищалась Асей и говорила, как мне повезло. Но ведь она ждала, я чувствовал, знал. Однако ни слова, ни слова. А я, как всегда, прятал глаза. Я трус, Юля. Да, трус и слабак. Тогда не смог с ней объясниться. И потом не смог. «У вас был роман?» — шепотом спросила Юля. Профессор кивнул. «Поезжайте домой, пап. Приедешь и ляжешь. И мне надо поспать. Завтра дел по горло. Поезжайте». Похороны прошли, как обычно проходят похороны давно болеющего человека, с умеренными слезами и короткими причитаниями, со спокойными, ненадрывными, скупыми речами. Да и народу было немного. Несколько преподавателей, кучка скучающих студентов, ну и Александр Евгеньевич с Асей и Юлей. Ася накрыла в Мансуровском поминальный стол. Пришли несколько пожилых университетских дам и мужчин, которые явно не торопились. Они быстро отвлеклись, не стесняясь, жадно набросились на еду, нахваливая Асины пироги и блины. Восхищались янтарным и крепким бульоном с домашней лапшой. Выпивали, выходили курить. Над столом гудел шум, бурно обсуждалась главная тема — скорый приход нового ректора. Все были взволнованы и встревожены. Никто не знал, какие перемены их ждут. Новая метла начнет мести по-новому, и пожилых преподавателей, скорее всего, отправят по домам сидеть с внуками. Работа для них была не только средством к существованию. Она была для них всем, их настоящей полноценной жизнью, местом общения. Пенсионерская жизнь их страшила. Александр Евгеньевич в этих разговорах участия не принимал. Пустое, пустое и грустное. К тому же за этими обсуждениями все забыли о Кларочке. Отсидев положенное время за столом, усталый профессор извинился и ушел к себе. Его уход почти не заметили, продолжая нескончаемый разговор. Юля, заплаканная, усталая, принялась мыть посуду. Скорее бы разошлись. Но поминки затянулись, и гости снова просили чаю. И Ася хлопотала, подливала чай, подкладывала сладкие пироги, но и в ее глазах плескалась усталость. Наконец, закрыв дверь за гостями, обе женщины в изнеможении сели на диван. «Ну и это пережили», — вздохнула Ася. «Останусь у вас», — сказала Юля. «Не могу сейчас туда. Ноги не идут». Ася молча сжала ее руку. Но жизнь продолжалась, и через два дня Юля вернулась на Смоленку. В очередной раз удивила Регина. Квартира была убрана и отмыта. Блестели окна и сверкал натертый паркет. «Странная она, эта Регина», — подумала Юля. Неразговорчивая, с вечно поджатыми губами, холодная, как замороженная рыба. А нате вам. Другая бы ушла, оставив ключи на гвоздике в прихожей. А это нет. Вот и понимай, как хочешь. Юля прошлась по квартире. Большой коридор со здоровенным книжным шкафом. И жалобно притулившийся маленький, на две попы, как говорила Клара, диванчик. Над диванчиком бра. Ковровая дорожка с растительным орнаментом, птички, трава. Слева кухня, большая, квадратная, старый буфет с посудой, несколько полок, плита, два окна, редкость. На подоконнике любимая лампа с синим абажуром. Овальный стол под клеенкой, на нем сахарница, солонка, стакан с салфетками. Все старое, все серебро. На кухне пахло буфетом, точнее, старым деревом. Юлю всегда раздражал этот запах. А Клара буфет обожала. «Ты что, детка, это еще моей бабушки. Из самого Гомеля перла, а ты на помойку». За кухней шла комната Юли. Раскладной диван, полки с книгами, журнальный стол, кресло, шкаф для одежды. На стенах афорты. Питер, Москва. Это подарки. Автор — неизвестный художник. Бывший Кларин студент. Старая люстра, дурацкая, покосившаяся, с помятыми и выгоревшими желтыми картонными плафонами. Случайная люстра в Кларином доме, чужая. Набравшись сил, Юля зашла в Кларину комнату. Все идеально чисто. Белье убрано, на кровати покрывало. Убранные все пузырьки с лекарствами, приоткрыта форточка. Но запах лекарств и болезни не выветрился. Привычный запах, Кларин запах. Юля села на кровать и расплакалась. Кем была для нее Клара? Матерью, старшей сестрой, подругой? Всем вместе. Клара была родной, и Юлю любила безоглядно. Никогда не критиковала ее, не ругала и не судила. Она принимала ее всю, такую, какой она была, со всеми ее недостатками, настроениями, взрывным характером, зачастую несправедливыми и предвзятыми выводами, с ее ошибками, дурацкими романами, душевными страданиями, нытьем, со всеми, как говорила Клара, ее прибабахами. Она любила ее, как любила бы самая нежная, самая преданная мать. Теперь Юля осиротела. Разумеется, были и папа, и Ася, чудесная и верная Ася. Но Ася папина и Маруськина, так было всегда. Есть Маруська, родная сестра, но где она и куда ее понесло? И как Юле не хватает этой наивной дурочки? «Теперь я одна», — подумала Юля. «Вроде все есть, а я одна». Ту ночь она спала на Клариной кровати, не испытывая ни страха, ни брезгливости. Ей казалось, что так они ближе. И там, наверху, Кларе не так одиноко. Кружняк позвонил через неделю после печального события. Услышав грустные новости, выразил соболезнование. Юля молчала. Он предложил увидеться. «Зачем?» — глухо спросила она. «Я соскучился», — честно ответил он. «Надеюсь, это не преступление». Встретились на следующий день у метро «Парк культуры». «В парк?» — спросил он. «100 лет там не был». «А я 200, а может, все 300». Он взял ее за руку. Шли по Крымскому мосту. «А почему на свидание и без цветов?» — с усмешкой спросила она. «А у нас свидание?» — поинтересовался он. В парке культуры было малолюдно, будний день. Редкие мамочки с колясками и детьми, крикливые подростки. Дошли до нескучного. Там было снежно и пахло хвоей. Сели на скамейку, кружняк закурил. Оба молчали. «А в этом что-то есть», — подумала Юля. «Игра в прятки. Прячемся от себя самих. Делаем вид, что нам все равно, что мы равнодушны друг к другу. Взрослые люди, а отпетые трусы. И кто будет первым?» «Точно не я. Мне нравится водить его за нос. Наверное, из вредности. Игра в догонялки. Игра кто кого. Я играю с ним, как кошка с мышью. И изо всех сил делаю вид, что у нас только секс. Я ненасытная, избалованная стерва. Интересно, а он догадывается, что это не так? Или я хорошо прикидываюсь? Как бы я ни старалась, как бы ни сопротивлялась, меня тянет к нему. Непреодолимая тяга. Начальная стадия болезни. И чем это кончится?»